Вот она где оказалась. Казна опричнины. Возможное могущество Руси. Сверхимперия. Там, Иван, на самом-то деле есть чему подивиться, — проговорил задумчиво Мамонт. Только вот книг нет. Ну чему, например? Что чему? Подивиться-то чему? А, ну есть там жертвенные чаши, какие-то огромные сосуды из чистого железа, золотая ладья, быки из листового золота. Работа, конечно, потрясающая. Оружие, доспехи, посуда. Там ведь целые завалы. Надо смотреть, изучать. Конечно, все это интересно. Все колчаковское золото там так в нераспакованных ящиках и лежит. Знаешь, и подобная бесхозяйственность даже там. Все свалено в кучах, как металлолом в чермете. Мне старичок Гой говорит, когда-то порядок был, следили. Да лет 200 назад сильный подземный толчок был, все и повалилось. А иную вазу с пола поднять да на камень поставить человек 5 надо. Но это так, оправдание. Золото партии как привезли, в гору свалили, так и лежит. Золото партии? Фашистской партии, национал-социалистской. Ты не заговариваешься? Со смехом спросил он. Сходи посмотри, если пустят. Янтарная комната тоже там. Кто же это привез? Да Гои и привезли, отмахнулся Мамонт. Вместе с Мартином Борманом. Но мне это понравилось, понимаешь? Это тоже факт, какое-то презрение к золоту. Мамонт, ты меня не разыгрываешь? Не поверил Иван Сергеевич. Что? Занятый своими мыслями, переспросил Мамонт. «Неужели Борман оказался в России?» «Где же ему еще оказаться, если его прихватили вместе с партийной кассой? И умер тут совсем недавно, в 85-м, и похоронен как изгой. Даже могилу показали». «Кто же его прихватил с золотом?» «Да отстань ты со своим дурацким Борманом!» — разозлился Мамонт. «Будто других проблем нет!» Краевед нашелся, юный следопыт. Я тебе говорю, у Гоев есть презрение к золоту, понял? Что это значит? А что это может значить? Иван Сергеевич почувствовал, что немного уже отупел от новостей и информации. Я тебя спрашиваю, ты же аналитик. Ага, вывалил сначала на меня хрен знает что и спрашиваешь анализ, обиделся Иван Сергеевич. Дай хоть подумать. Это значит, Ваня, что у них есть вещи, которые они ценят. А золото — это так себе, капитал. Мамонт на миг стал яростным и веселым. Есть у них еще что-то. Они меня сунули в пещеру, думали, посмотрю и успокоюсь, и уеду во свояси. А у меня еще больше вопросов. Я в самом деле теряю разум. Ну вот, например, ты знаешь, кто такой Атенон? Не знаю. И я не знаю, но он есть, существует, и только он может позволить войти изгою в сокровищницу. Но почему тогда к золоту меня водил не Атенон, а какие-то исполнители, что-то вроде сторожей? А это значит, есть еще одна сокровищница. Нет, я хоть и изгой, доедал кое-что послаще морковки. «Погоди, Саня, не горячись», — остановил Иван Сергеевич. «Давай выстроим логику ситуации». «На кой ляд мне ее выстраивать?» — спросил Мамонт. «Все и так ясно». «Обманули меня». «Изгоя можно обманывать. Можно крикнуть ему или показать. Вон там свет. Иди». «Приходишь. Опять тьма». «Ты мне скажи лучше, почему у тех, кто охраняет золото, со здоровьем все в порядке, ни один суставчик не вспух? Откуда берутся варги?» И овеги. Чего это их на Голгофах по 2 недели распинают? Отчего они слепнут? И что это за соль, которую добывают в пещерах и носят на реку Ганг?